Шепчет ветер, тени пляшут в ряд. Что-то ждет, и нет пути назад. День рождения, пепел на губах. Память стерта, только смутный страх. Макабр, игра, подарок от судьбы. Но смерть не дарит просто так, увы. В пустоте волшебной средь болот сердце бьется, ищет свой оплот. Тех, кого презирал, готов спасти, но кто же сможет тебя уберечь, скажи. Владение смерти, лабиринт теней. Каждый шаг все ближе к ней. Цена за победу, тайна в глазах. Сможет ли тело вырваться назад? Лес молчит, деревья как кресты. В прошлом только пепел и мечты. Он идет вперед дорогой мрачной, ища ответ в этой саге сказочной. Сквозь пустоши, где воют ветра забытых истин, старая игра, предательство, надежда и обман. Кто тебе друг, а кто лишь ураган? Владение смерти, лабиринт теней. Каждый шаг все ближе к ней. Цена за победу, тайна в глазах. Сможет ли тело вырваться назад? Кто спасет его, когда вокруг лишь тьма, когда надежда лишь мираж, зима? В зеркале судьбы отражается боль. Тео один играет эту роль. Владение смерти, лабиринт теней. Каждый шаг все ближе к ней. Цена за победу, тайна в глазах. Сможет ли Тео вырваться назад и продолжить рассказ?